самоубеждения, помогающие не заедать стресс. Несмотря на все неприятности, несмотря на плохое настроение, я все равно буду соблюдать диету. Какие бы неприятности ни случились со мной, это все равно не повлияет на мое твердое решение похудеть, восстановить мое здоровье. Неприятности, стрессы, временны. Рано или поздно все нормализуется. И я верю в то, что это произойдет. Но для того, чтобы преодолеть эти временные трудности, я должен быть сильным, волевым человеком. Я должен быть здоровым человеком. А для этого я должен восстановить свой вес и превратиться из больного толстяка-обжоры в энергичного, стройного человека. Диетотерапия поможет мне стать сильным. Она закалит мою волю. Она поможет мне преодолеть все неприятности в жизни. Что бы ни случилось со мной, какие бы неприятности меня ни преследовали, я все равно буду соблюдать диету. Буду стремиться восстановить вес. У меня сильный характер, твердая воля. Я преодолею все неприятности и стрессовые ситуации, потому что я сильный и целеустремленный человек, потому что я верю в то, что рано или поздно все нормализуется, неприятности исчезнут. Поэтому я не должен отчаиваться. Я должен продолжать соблюдать диету и верить в себя и в метод похудения. Ничто не помешает мне выдержать диету, добиться хороших результатов в восстановлении веса. Что бы ни случилось, я все равно буду соблюдать диету. Я направлю всю свою волю, все свои мысли на достижение хороших результатов в нормализации веса. Это поможет мне преодолеть все неприятности и стрессы, потому что я закаляю свою волю и характер. Я стану сильным человеком. Я не боюсь неприятностей. Я уже больше не раб своего аппетита, и я легко управляю своим пищевым поведением. Каждый сброшенный килограмм придаст мне уверенности в себе, поднимет настроение и станет противовесом всем неприятностям. Пусть мне кажется, что дела у меня идут плохо, но если я похудею хоть на 1 килограмм, то это уже будет первая удача в моей жизни. Возможно, моя светлая полоса начнется именно с 1 килограмма снижения веса. Ведь восстановление веса и здоровья – это большая удача. И, возможно, она имеет большее значение в моей жизни, чем все неприятности. Восстановление веса изменит мою жизнь к лучшему. Никакие стрессы, никакие неприятности не помешают мне выдержать диету, восстановить свой вес. Диетотерапия поможет мне отвлечься от неприятностей, поможет мне стать сильным человеком. Главной ценностью для меня становится не пища, а контроль над питанием, стремление к совершенству, к спортивности. Каждый день диеты, каждый день разгрузки делает меня более спокойным, более уравновешенным. Диетотерапия оказывает благоприятное воздействие на мою нервную систему. Восстановление веса отвлекает меня от неприятностей и стрессовых ситуаций. Мои мысли и моя воля сосредоточены только на восстановлении веса. Я думаю только о похудении. Ничто не помешает мне восстановить мой вес, восстановить мое здоровье. Я хочу похудеть, приобрести стройную фигуру, помолодеть, избавиться от головных болей, одышки, плохого настроения.